подвале телефонной компании, где находился коммутатор, агенты Рик Олбер и Дэнни Джонс присматривали за электронными устройствами, установленными для прослушивания служебных и домашних телефонов Гаррисона Дилворта с автоматическим определителем номера телефона и адреса звонящего. Это было скучнейшее занятие, и чтобы скоротать время, они играли в карты, в пинокл и в рамми. Ни одна из этих игр им особенно не нравилась, но сама мысль о том, чтобы вдвоем играть в покер, вызывала у них отвращение. Когда в 9:14 по домашнему телефону Дилворта раздался звонок, засидевшиеся Олбер и Джонс отреагировали на него с гораздо большим энтузиазмом, чем того требовала ситуация. Олбер уронил на пол карты, а Джонс бросил свои на стол, и оба схватились за две пары головных телефонов с таким рвением, как если бы сейчас шла Вторая мировая война, и они собирались подслушать сверхсекретный разговор между Гитлером и Герингом. Специальное устройство должно было установить соединение и зафиксировать сигнал, если Дилворт не подойдет на шестой звонок. Поскольку им было известно, что адвоката нет дома и на звонок он не ответит, Олбер уже на второй звонок включил соединение. На экране компьютера высветилась зеленая надпись «Идет определение номера». На том конце провода человек произнес «Алло!» «Алло!» — сказал в микрофон своего головного телефона Джонс. На экране высветился номер телефона и адрес в Санта-Барбаре. Эта система была схожа с полицейским компьютером 911, мгновенно выдающим сведения о звонившем. Но сейчас на экране над адресом появилось название компании, а не фамилии человека. «Телефонные поздравления. Инк». В ответ Дэнни Джонс услышал: «Сэр, рад сообщить вам, что вас выбрали для получения бесплатной фотографии размером 8×10 и 10 бесплатных карманных снимков любого...» Джонс спросил: «С кем я говорю?» Компьютер просматривал банки данных на адреса в Санта-Барбаре, чтобы проверить личность звонившего. Голос в трубке сказал: «Я звоню по поручению Олен Миллс, фотоателье, гарантирующего первоклассное качество. Минуточку», — сказал Джонс. Компьютер проверил личность телефонного абонента. Обычная реклама, не более. «Мне ничего не нужно», — резко произнес Джонс и прервал разговор. «Черт», — сказал Олбер. «Еще партию?» — спросил Джонс. В помощь шести агентам, уже находящимся в бухте, Лем вызвал из своего временного полевого штаба еще четырех. Он расставил 5 человек по периметру парка в нескольких сотнях ярдов друг от друга. В их задачу входило наблюдение за широким проспектом, отделяющим парк от делового района со множеством отелей, ресторанов, магазинов, торгующих йогуртом, подарками и другими розничными товарами. Во всех этих заведениях, конечно же, были телефоны, и даже в офисах некоторых мотелей были установлены телефоны-автомат. Из любого из них адвокат мог предупредить Тревиса и Нору Корнелл. В этот вечерний субботний час многие магазины уже закрылись, но некоторые и все рестораны еще работали. Во что бы то ни стало, надо было помешать Дилворту пересечь улицу. Ветер с моря усилился и стал еще холоднее. Агенты стояли, засунув руки в карманы курток, опустив головы и дрожа от холода. Резкие порывы ветра колыхали ветви пальм. Устроившиеся на ночлег птицы тревожно вскрикивали и снова замолкали. Еще одного агента Лем послал в юго-западный конец парка к волнорезу, отделявшему общественный пляж от бухты с другой стороны. Он должен помешать Дилворту вернуться к волнорезу, забраться на него и пойти назад через бухту к телефонам в другой части города. Седьмой агент стоял у воды в северо-западном углу парка, чтобы не дать Дилворту пробраться на частные пляжи и в жилые районы, где он мог уговорить кого-нибудь разрешить ему воспользоваться его телефоном.

Брюки ему были очень широки в талии и держались на ремне, зато они были ему коротки, и из-под них торчали голые щиколотки. Рубашка тоже была ему велика на несколько размеров. «Пожалуйста, извините меня, но мне просто необходимо переодеться во что-либо теплое из моей одежды и выпить чашку кофе». Лем проговорил: «Черт подери! Чтобы согреть мои старые кости». Задохнувшись от изумления, Клифф Сомс рассмеялся, затем взглянул на Лема и произнес: «Извините». Лем ощущал, как у него в желудке начались спазмы, и все горит. Язва давала о себе знать. Он даже не поморщился от боли, не согнулся пополам, даже не положил руку на живот, не подал ни единого признака того, что ему не по себе, чтобы не увеличивать и без того немалое удовлетворение, испытываемое Дилвартом. Лем просто взглянул на адвоката, на женщину, а затем, не говоря ни слова, повернул к выходу. «Этот пес, — сказал Клифф, догоняя шефа, — вызывает у всех чертовскую преданность». Позже, укладываясь в постель в мотеле, потому что Лем слишком устал, чтобы завершить здесь все дела и отправиться домой в округ Ориндж, он думал о словах Клиффа. «Преданность. Чертовская преданность». Лем старался вспомнить, испытывал ли он когда-нибудь такое сильное чувство преданности по отношению к кому-либо, какое Корнеллы и Гаррисон Дилвард, очевидно, испытывали по отношению к ретриверу. Он крутился в постели, вертелся сбоку на бок, а сон все не шел к нему, пока Лем, наконец, не понял, бесполезно пытаться выключить горевший в нем внутренний свет до тех пор, пока не докажет себе, что способен на такую же преданность и верность, какие встретил в Корнеллах и их адвокате. Лем сел в темноте, прислонившись к изголовью кровати. Да, конечно, он был чертовски предан своей стране, которую любил и уважал, и был предан управлению, но другому, живому существу. Ну хорошо, Карен своей жене. Он был верен Карен сердцем, умом и телом. Любил Карен. Глубоко любил ее вот уже почти 20 лет. — Ну, — проговорил Лем вслух в пустом номере мотеля в 2 часа ночи, — ну, если ты так предан Карен, то почему ты сейчас не с ней? Он был несправедлив по отношению к самому себе. В конце концов, у него было дело, очень важное дело. — Вот в этом-то и беда, — пробормотал Лем. — У тебя всегда, всегда есть какое-нибудь дело. Ему приходилось проводить вдали от дома более 100 ночей в году, каждую 3-ю ночь. А когда был дома, половину времени мысли его блуждали совсем в другом месте, и он продолжал думать о последнем своем деле. Когда-то Карен хотела иметь детей, но Лем все откладывал это, говоря, что не готов нести ответственность за детей до тех пор, пока не будет уверен, что его положение надежно. — Надежно? — сказал он. — Парень, ты же унаследовал деньги твоего папочки. Ты начинал, имея гораздо больше, чем большинство людей. Если Лем был так же предан Карен, как эти люди своей собачонке, тогда эта преданность должна была означать, что ее желание превыше всего. Если Карен хотела иметь детей, это должно быть важнее карьеры. Так? По крайней мере, ему необходимо было пойти на компромисс и завести детей, когда им было чуть больше 30. До 30 он мог заниматься карьерой, а после 30 — наследниками. Сейчас ему 45, а Карен 43, и с детьми они опоздали. Лема охватило чувство страшного одиночества. Он вылез из постели, прошел в ванную, включил свет и внимательно стал разглядывать себя в зеркало. Глаза у него были красные и потухшие. Лем так похудел за время этого расследования, что лицо его все больше напоминало скелет. У него снова начались спазмы в животе, и он наклонился над раковиной, ухватившись за нее обеими руками. Язва заявила о себе с месяц назад, но его состояние ухудшалось с поразительной быстротой. Боль долго не отпускала его. Когда Лем вновь взглянул на себя в зеркало, то сказал: «Ты не верен даже самому себе, дурак. Убиваешь себя, загоняешь этой работой в гроб и не можешь остановиться. Ты не предан ни Карен, ни себе. На самом деле ты не предан даже управлению, если уж на то пошло. Черт подери, единственное, чему ты предан телом и душой, это идиотскому представлению твоего отца, что жизнь — это ходьба по канату. Идиотскому!» Это слово, казалось, еще долго звучало в ванной. Лем любил и уважал своего отца, никогда не сказал о нем ничего плохого, а сегодня он признался Клиффу, что его отец был невозможным человеком. А сейчас еще и это — идиотское убеждение. Лем по-прежнему любил отца и всегда будет его любить, но он стал задумываться о том, может ли сын любить отца и одновременно полностью отвергать все, чему тот его учил. Год назад, месяц назад, даже несколько дней назад Лем не смел даже мыслить об этом. А сейчас, бог ты мой, это казалось не просто возможным, но и крайне важным — отделить любовь к отцу от приверженности его принципу. — Что со мной происходит? — спросил Лем. — Свобода? Наконец-то свобода в 45 лет? Скосив глаза в зеркало, он сказал: «Почти в 46.